Один из самых старых национальных парков в Африке – Вирунга в Восточном Заире. Он расположен к северу от озера Киву, и в него входят горы Вирунга. В 1922 году эта территория, по указанию бельгийского короля Альберта, была значительно расширена. В нее вошли, кроме действующих вулканов Ньерагонго и Ньямагира, прекрасные равнины Рвинди, часть покрытого снегом массива Рувензори, севернее озера Эдуард. На юге Африки в 1931 году был создан национальный парк Калахари-Гемсбок, а также для спасения последнего стада слонов, обитавшего в Капской провинции, парк Аддо-Буш. Национальный парк Серенгети был основан в 1929 году, но только в 1937 там была запрещена охота. Когда-то гигантский кратер вулкана Нгоронгоро был частью этого парка. Но после Второй мировой войны британский губернатор Танганьики, равнодушный к исчезновению животных, отделил Нгоронгоро и прилегающие к нему возвышенности от национального парка. Это вызвало возмущение общественности, и губернатор был вынужден пойти на компромисс. В кратере Нгоронгоро диких животных теоретически продолжали охранять, но эту территорию разрешили использовать и для выпаса домашнего скота. Конечно, недостаточно объявить какую-то область национальным парком или резерватом, отметить это на карте и испытывать удовлетворение от того, что якобы для природы сделано все, что было возможно. До тех пор, пока на продаже мяса диких животных, их шкур, бивни или перьев можно будет зарабатывать деньги, всегда найдутся браконьеры, которые будут убивать животных. Если национальный парк – это действительно охраняемая территория, в нем должна быть группа надежных смотрителей. Национальные парки не только магнит для туристов, но и место воспитания в человеке любви к природе. Хотя непрекращающийся поток туристов затрудняет работу браконьеров в парке, в то же время наплыв посетителей существенно нарушает жизнь животных и способствует эрозии почвы. Некоторые животные, такие как слоны, соображают, что в национальном парке они в безопасности, и поэтому целые стада покидают свободные территории и перебираются туда. Животные, находящиеся под защитой, начинают очень быстро размножаться. В национальном парке Рувензори в Уганде несколько лет назад число бегемотов возросло настолько, что они постепенно уничтожили свои собственные пастбища и, естественно, пастбища других животных. В прежние времена значительная часть животных просто бы мигрировала в соседние области, но в современных условиях такая возможность исключается, потому что почти каждое животное, которое высунет нос за пределы национального парка, тут же распрощается с жизнью. Бегемоты не покинули место, где чувствовали себя в безопасности, и не оставалось ничего иного, как уменьшить их количество с помощью отстрела. Отстрел бегемотов происходил только на отдельных участках парка. С большой осторожностью, чтобы не волновать животных, не вызвать среди них переполоха, эта мера оказалась очень успешной, и пастбищ стало больше. Таким же методом пришлось контролировать количество слонов в национальном парке Кабарега, и, возможно, это следовало бы сделать и во многих других национальных парках континента. Резерват Хлухлуве в провинции Наталь был создан, когда здесь уже давно были истреблены львы, гепарды и гиеновые собаки. Поскольку охота там запрещена, количество травоядных животных очень возросло. Они уничтожали свои пастбища катастрофическими темпами. Охранникам пришлось самим пристрелить несколько тысяч животных. В конце концов, в резерват привезли гепардов, чтобы они восстановили естественное равновесие. Трудно требовать от крестьян, нуждающихся в земле и мясе, чтобы они оберегали животных. Естественно, они не хотят терпеть на своих полях слонов и буйволов. Пастухи дорожат стадами крупного рогатого скота и коз, и если увеличиваются их стада, то количество диких животных сокращается, потому что корма для всех не хватает. В настоящее время в Африке часто оберегают животных только в том случае, когда те приносят конкретную материальную выгоду. В последнее время обращает на себя внимание одно важное обстоятельство. Во многих областях больше диких животных, чем домашних. Прирост диких животных может обеспечить африканцев мясом и шкурами, гарантировать охрану окружающей среды. Народы, проживающие вблизи национальных парков, заинтересованы в развитии туризма, который, например, в Кении является крупным источником доходов.